Тяжело будет так ходить. В степи ведь трава, кусты, кочки. Обычная веревка будет постоянно за что-то цепляться. Надо поискать в городе самые тонкие, но самые прочные веревки. И хорошо бы гладкие. Вроде бы делают такие из шелка или чего-то подобного. И нам будет нужно 6 кусков, всем магам и сопровождающим их солдатам. А может достаточно только 3, все равно впереди будет только одна пара. А если мы пойдем в разных направлениях, значит 6. Поищем, кивнул Антила. А правда, что мы еще на 3 дня остаемся? Я кивнул. А покажешь, что ты будешь делать? Я снова кивнул. А раз мы все равно пока остаемся, так может погуляем по городу? Гуляй. «Кто ж тебе запретит? Одной скучно», — скривилась Антила. «А давай я завтра платье куплю, и вместе куда-нибудь сходим. В ресторан, на концерт какой-нибудь. Идея, кстати, неплохая, а то надоело месяц видеть перед собой только лошадиные задницы. Костюм покупать не буду», — буркнул я. «Да и не надо», — обрадовалась Антила. «Ты и так у нас красавчик. Я с утра по магазинам пройдусь, а ближе к вечеру и сходим погулять. Хорошо?» — кивнул я. Вроде бы и не очень хочется куда-то идти, а вроде как неплохо бы и прогуляться, людей посмотреть. Это что, у меня так старость проявляется? Помнится, на земле, когда мне было 19, достаточно было простого намека куда-то сходить и посмотреть что угодно. Да в то время я бы такую симпатичную девушку, как Антила, сам бы очень активно обхаживал в надежде затащить ее в постель, а теперь девушке приходится меня упрашивать, чтобы просто сходить погулять. Наверное, это все-таки старость, умственная. На следующий день к обеду Антила вернулась с покупками. Закупленные веревки притащили солдаты, но и у Антилы было несколько больших свертков. Ну а ближе к вечеру Антила пришла преобразившаяся. Легкое летнее платье голубоватых оттенков, симпатичные туфельки, на пышной прическе небольшая кокетливая шляпка, немножко макияжа. Антилу я видел каждый день и не по разу, но вот сейчас даже у меня в душе что-то шевельнулось. А ведь она очень симпатичная, фигуристая, и ей очень хочется мужского внимания. В нашей команде больше 20 мужчин разных возрастов, но для всех она табу, потому что она боевой маг, и начинать какие-то отношения может только она сама. А она хочет отношений с таким бесчувственным чурбаном, как я. А мне отношения не нужны, потому что сам не знаю, что будет со мной хотя бы через несколько дней. Могли бы просто жить вместе хотя бы в походе, никто бы и слова не посмел сказать против, но я к Антиле отношусь все-таки достаточно хорошо, так зачем портить ей жизнь? Для этого мира и такая интрижка была бы нормальным делом, но надо мной давлеет воспитание старого мира. Вот если бы мы встретились где-то случайно, то я был бы совсем не против провести с Антилой несколько ночей без обязательств, но когда мы вместе месяцами, то девушка начнет себе что-нибудь придумывать, а я этого не хочу. Наверное, это ханжество или лицемерие, так бы я переспал, а так вот не хочу, но я не знаю, как это правильно называть и как было бы правильно поступить. И думать об этом не хочу, потому что все может оборваться в любой момент, пока меня устраивают наши отношения как есть. Но вечер прошел очень хорошо. Взяли извозчика, наш лагерь был за городом, уехали в центр. Просто гуляли по улицам, пару раз посидели в открытых кафешках. Когда уже начинало темнеть, добрались до одного из парков. Погода прекрасная, теплый ветерок, и народу на ярко освещенных аллеях было много. Да еще и местный оркестр устроил концерт. Много танцевали, снова посидели на веранде кафе, посмотрели на местные аттракционы. Как обычно, лошадки, бегающие по кругу, небольшое колесо обозрений, метров 5 высотой, несколько развлечений с мячиком, которым надо попасть в ряды игрушек, ну и прочее в таком же духе. Потом неспешно шли по пустеющим улицам засыпающего города. Все было прекрасно, пока на одном из перекрестков в нашу сторону не двинулась пятерка парней, похожих на гопников. Они еще даже слова не успели сказать, как Антила направила в их сторону довольно приличный вихрь. Никого не сломала и даже не уронила, но парни правильно поняли намек и бросились бежать. «Ну ты сурово с ними», — удивился я. «Я только что им жизнь спасла», — улыбнулась Антила. «Жизнь? Страшно представить, что бы с ними сделал ты, если бы рассердился», — снова улыбнулась Антила. «Это она меня так подкалывает, ведь должна знать, что самое страшное, что ожидало этих парней, это улечься спать прямо здесь, на брусчатку. Или она не хотела никого и близко подпускать, чтобы не портить очарование вечера, а может и правильно сделала. Никто не пострадал, настроение не испорчено. Гуляли еще долго, но потом все-таки пришлось брать извозчика, потому что устали. Я проводил Антилу до ее палатки, мы даже немного целовались. Антила была очень податлива, с готовностью откликалась на ласки, но я сам себя остановил, пока дело не дошло до большего. Неправильно это как-то, даже если Антила и обидится. Может, как-нибудь потом, когда мы вернемся. Если вернемся. Через день получил свой заказ. Все, как я и рисовал, но в реальности получилось как-то грубо и несуразно. Массивный бочонок искателя, весивший, наверное, не меньше 3 килограмм. Поводок, удочка, превратился в длинное копье почти 5 метров, да еще и противовес с противоположной стороны чуть не 5 килограмм. Ничего похожего на ажурную конструкцию, которую я представлял в мыслях. Ну правильно, здесь же нет алюминиевых трубок, углепластика и прочих приятностей земной цивилизации. Здесь даже бамбука нет, которого можно было использовать хотя бы для удочки. Где-то может и есть нечто подобное, но где-то очень далеко. Ну а с местными материалами по-другому и быть не могло. В собранном виде конструкция весила 10 килограмм. Тяжеловато будет таскать такое целый день, но главные требования соблюдены. Серебряный артефакт, 10 кристаллов накопителей, расстояние от человека до артефакта 3 метра. Главное, безопасность, а остальное можно истерпеть. В конце концов, можно будет и какие-нибудь колесики придумать, чтобы таскать такую бандуру было легче. Но это все потом. Антила, маявшаяся от безделья, но имевшая привилегию приходить ко мне в любое время, тут же заявилась, чтобы посмотреть, что же я такое привез. Долго рассматривала искатель, дрынудочки. А зачем все это? Это будет искатель магической энергии, ну надеюсь. Пришлось прочесть небольшую лекцию о принципах, на которых я хотел построить заклинание. А зачем здесь 10 кристаллов? Я уже видел нечто подобное у магов Академии, и тот артефакт обнаруживал все стихии, и даже одну из ловушек находил. Я решил сделать все раздельно, для каждой стихии отдельно. Но стихии 4, а еще 6 кристаллов кварца зачем? А это я решил сделать про запас. Есть кое-какие мысли, как улучшить работу артефакта, но о них говорить пока рано. Вроде бы отбрехался, но Антила не уходила, и пришлось делать заклинание для обычных стихий при ней. Заклинание я уже придумал, так что справился за час. Разумеется, Антила захотела посмотреть хотя бы свою стихию. Внимательно все просмотрела, посидела в задумчивости. «Думаешь, будет работать?» Я заглянул в свой фургон, достал из секретного места одно из колец с защитным заклинанием и бросил в траву метрах в 10 от фургона. «Пробуй». Антила тут же накинула на плечо ремень и стала похожа на человека с триммером, устройство для скашивания травы. Только триммер косит траву в метре от ног, а тут блестящий бочонок поисковика в 3 метрах. Антила осторожно двинулась вперед, еще более осторожно двигая поисковик влево-вправо. Прошла несколько метров, и вдруг раздалось довольно громкое пиу-пиу. Антила вздрогнула, отошла назад, потом опять вперед, уже более уверенно качая поисковиком. Снова пиу-пиу. Еще несколько движений, и Антила четко обозначила небольшой клочок, в котором раздавался писк. Наклонилась, пошарила в траве и почти сразу выпрямилась с моим кольцом в руке. «А можно я в других местах и с другими артефактами попробую?» «Можно», — хмыкнул я, для того и делал. Антила ушла к другим магам, и вскоре оттуда раз за разом стал раздаваться характерный писк. «Ну правильно, огонь Антила проверила, и сейчас маги проверяют свои стихии. Вот уж раздолье для экспериментов, все ли стихии обнаруживаются, какие именно заклинания, насколько слабые артефакты можно обнаружить. Ну и пусть играются. Для них это пока только необычная игрушка, но затеял я все это ради обнаружения цветных пятен. Неизвестно, что будет и как, но у меня хотя бы будет алиби на случай, если мы наткнемся на пятна. А что, очки у нас есть? Магоискатели я сейчас доделаю и обязательно проверю со всеми цветами. Будем двигаться потихоньку, и если что замечу, всегда можно дать команду остальным, посмотреть вокруг через очки, проверить искателям. Правда, если мои искатели окажутся лучше академовских, то это быстро заметит. Начнутся вопросы, но я могу сослаться на тайну личных разработок, защиту интеллектуальной собственности. В крайнем случае, можно будет сдавать один искатель в аренду. Его обязательно проверят, ничего принципиально нового не обнаружат, и опять будут вопросы. Да, плохо, но я не знаю, как еще отвести от себя подозрения в том, что я вижу еще какие-то другие стихии. и не знаю, как сохранить жизни себе и магам своей группы, если не использовать такие вот искатели. Иногда меня мучают сомнения, ведь если рассуждать холодно и здраво, то все мои действия – это череда ошибок и проколов, которыми я все глубже закапываю себя. Ведь если рассуждать как шпиону, то я вообще не должен был ехать в эту экспедицию. И целее бы был, и никто бы ничего не заподозрил. Но тогда постоянно бы мучил выбор, или моя спокойная жизнь, или жизни других магов, которых я уже знаю. И я, похоже, так и буду бегать всю оставшуюся жизнь, потому что свой выбор уже сделал. И невольно вспоминается книжная фраза: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Снова в земли. До лагеря военных мы все-таки добрались, хотя и с опозданием. Выехали из Марнуна, расспросили, по какой дороге ехать до крепости, только вот здесь степь, в сторону земель народ ездит крайне неохотно, и наезженных дорог почти нет, и указателей нет. Короче, мы заблудились. Поплутали немного, мне это быстро надоело, и я решил ехать просто в направлении на север. Да, скорость по степи без дорог заметно падает, но мимо земель не проедем. Так и получилось. Потом встретили разъезд, и выяснилось, что мы едем в противоположную сторону. Ну что, поматерился, но пришлось разворачиваться. На этом потеряли еще день, но зато все искренне обрадовались, когда, наконец, добрались до лагеря военных. Вот у этих все было в порядке. Лагерь, как картиночка. Палатки выставлены словно по линеечке, повозки тоже стоят рядами. Лошадей, правда, не видно. Наверное, отогнали на пастбище неподалеку. Все равно стоять здесь придется долго, так что лошади пока не нужны. Все устроено единообразно, но все равно по некоторым мелочам было заметно, что в центре разместились военные, на дальнем конце лагеря, скорее всего, люди тайной стражи, а на ближней к нам стороне явно люди из академии. У них и палаток меньше, и людей, и порядки не такие строгие. Степь большая, места много, так что я не стал спрашивать разрешения, где мне ставить лагерь, и приказал размещаться рядом с академскими. Ну а сам пошел доложиться Кенри. Та, как обычно, была в своей палатке и занималась бумагами. Какие-то карты, таблицы с цифрами. Все правильно, она здесь главная, и с нее спросят и за людей, и за каждую потраченную медяшку отчитаться потребуют. Сколько съели люди, сколько пошло на прокорм лошадей и прочее. Все это нужно и необходимо. Но сразу отбивало у меня всякое желание лезть в начальники. Нет уж, лучше я буду гулять один и отвечать только за себя. Войдя в палатку, снял шляпу, поздоровался, но Кенри не ответила. Встала, подошла ко мне, оглядела с головы до ног. А ты посвежел, похорошел, даже помолодел, мне кажется. Это мы просто давно не виделись, улыбнулся я. Может быть, чуть кивнула Кенри, и уже более строго. Я дала тебе срок на дорогу с запасом, но ты все равно умудрился опоздать на 3 дня. Что-то случилось. Я постарался согнать с лица веселое выражение. Да в общем-то, нет. В Марнуне надо было купить кое-какие вещи, пришлось ждать, пока сделают. Ну а здесь невдалеке заблудились и поехали в другую сторону. Потом пришлось возвращаться, вот время и набежало. Ладно, об этом потом поговорим. Готов работать? Я невольно хмыкнул. А куда деваться, раз приехал? Это хорошо. Чуть протянула Кенри, сегодня обустраивайтесь, а завтра начнем. Задержимся мы здесь неизвестно насколько, до ближайших городов далековато, так что все снабжение будет через нас. Отправь, кто там у тебя отвечает за продукты и прочее, к нашим, пусть договорятся, что и как будете получать. Я мысленно матюгнулся, вот за каким чертом мы тащили полные повозки, если нам и так все дадут. Хотя, давать будут по армейским нормам, и неизвестно, насколько это вкусно и хватит ли наесться. Ну а завтра начнем. Твоя задача прежняя, быть впереди, осторожничать, всего бояться, и при малейшем подозрении на опасность сразу поднимать тревогу. Карты у нас есть, но насколько они правильные, очень большой вопрос. А что с ними не так, насторожился я. Кенри чуть поморщилась. Карты нарисованы четко, красиво, только очень часто масштаб не соблюдался. Есть одинаковые отрезки с разными числами, есть отрезки с одинаковыми числами, но разной длины. Возможно, это тоже имеет какой-то смысл, так что разбираться придется уже на месте. Ну да, я тоже такое замечал, когда шел по маршруту первой найденной карты, но тогда точность меня не особо интересовала, да и я тогда подумал, что разная длина отрезков – это чтобы сделать карту компактной, а фигура маршрута была узнаваемой, но не растягивалась на десятки метров в большом рулоне. Мне работать с кем-то конкретным, или так, кто придет, тот и командует. На первых порах будут работать два картографа, пока не разберемся, как правильно читать карты. Ну а потом видно будет. Завтра к тебе отправит посыльного, он и скажет, куда и когда идти. Парень ушел, но Кенри вышла из палатки и провожала взглядом удаляющуюся фигуру, пока она не скрылась за палатками. Парень снова удивил. Они не виделись почти полгода, многие меняются даже за такой короткий срок, но вместо серьезного молодого мужчины к ней приехал молодой цветущий юноша, готовый в любой момент улыбнуться окружающему миру. И это не укладывалось в голове. Чем ближе к границе земель, тем меньше ее люди улыбались, были собраны, готовы ко всему, даже самому худшему, а этот. Она уже видела Ленарда в деле, и он всегда был собран, серьезен, а сейчас, такое впечатление, к ней приехал совершенно другой человек. Вроде, повадки прежние, но откуда улыбка, хорошее настроение? Он что, не понимает, куда и зачем приехал, или понимает, но это его совершенно не пугает? Почему, спрашивается. Если бы она увидела его в первый раз, то решила, что это просто легкомысленность молодости, когда все кажется легко и просто, а жизнь представляется прекрасной и очень долгой. Но тогда это точно не Ленард, или ей не показалось, и он реально омолодился, и теперь стал именно мальчишкой, которому даже поход в мертвые земли кажется веселой и увлекательной поездкой. Что же он с собой сделал и как, или это сделал кто-то другой? Слишком много новых вопросов появляется, но это все потом, когда вернуться из земель, если вообще вернуться. Следующее утро будто специально выдалось теплым и ясным. Тихо, лишь легкий ветерок. Тепло, но пока не жарко. Травы уже начали подсыхать, но ходить по ним было еще достаточно комфортно. Неспешно позавтракали из общего котла. Пока были в дороге, каждая группа готовила себе отдельно. Я, военные, солдаты Тахоса. Но сейчас, когда начиналась настоящая работа магов, было уже не до бытовых забот. Часть людей была занята лошадьми, а их у нас набралось на небольшой табун, и всех кормить надо, так что их почти сразу отогнали в степь на свободный выпас, часть заняты охраной, часть занималась бытом. Посидели, наслаждаясь утром, и почти сразу пришел посыльный с просьбой прийти к камню, какому и куда, и так понятно, если по прямой, то метров 500. Звали только меня, но кто же останется в лагере в такой момент, так что за мной потянулись все маги, за ними еще и пара солдат, которые обычно выполняли роль нашей страховки. У каждого по два мотка веревки через плечо, да еще и мои искатели. А возле камня вообще толпа человек 30. Никто не суетился, и все чинно расселись полукругом, лицом к камню. Половина, наверное, военные, с которыми уже были в поездке в проклятое поместье. Еще человек 10, ну, на лица знакомые. Скорее всего, видел их или в академии, или в той экспедиции академии, на которую случайно наткнулись во время инспекции границ земель. Остальные, наверное, это маги из отряда тайной стражи. 30 магов в одном месте, это охренеть какая сила для этого мира. Чтобы пройти по тропинке, такие силы совершенно не нужны, но если вспомнить, что тропинок 9, а чем они закончатся, совершенно неизвестно, то вроде как такие силы могут и понадобиться. Кто-то будет идти по тропинкам, кто-то начнет исследовать места боев и что мы там еще найдет, кто-то будет все это охранять. Вроде бы зачем, но кто сказал, что какая-нибудь банда не захочет пройти по уже открытым тропинкам и забрать возможную добычу себе. Тут как с каким-нибудь кладом, пока он лежит тихонечко, спрятанный от людских глаз, то вокруг тихо, но стоит узнать, что его нашли и извлекли на свет Божий. Так сразу появится куча желающих прибрать такую легкую теперь добычу себе. Так что и нам, возможно, понадобится серьезная охрана. Кенри тоже была здесь, устроившись в дальнем конце на складном стуле. Странно как-то, а может и правильно, все давным-давно обговорено, все приказы отданы, и теперь только от меня и магов у камня зависит, чем все это закончится, и кто вернется домой. У самого камня стояли мужчина и женщина средних лет. Когда я подошел, оба чуть поклонились. Литина, картограф, коротко представилась женщина. Корон, исследователь, это уже мужчина. Ленард, советник, тоже представился я. Оглянулся, но за плечом стояла только Антила. Остальные почему-то не стали подходить. Антила, сопровождающая. Получилось немного неловко, и маги как-то странно покосились на Антилу. А как я должен был ее назвать? Телохранитель, Повисло неловкое молчание. Я ждал, что скажут мне маги, а они чего-то ждали от меня. Смутившись, решил осмотреть конструкцию, стоявшую за камнем. Очень солидная конструкция в виде треноги. Сверху медное кольцо, в нем еще одно, поменьше, а уже в нем крепился довольно большой компас. Ось крепления каждого следующего кольца была перпендикулярна оси вращения предыдущего. Занятная конструкция, очень напоминающая крепление морских компасов, которые при любом волнении или качке должны находиться в горизонтальном положении. Похоже, военные решили не экономить на собственном здоровье и привезли самые лучшие, что есть. Все правильно, такую треногу можно поставить в любом месте, даже на склоне холма, но компас будет располагаться горизонтально и правильно показывать стороны света и направления. И визир такой основательный, длинный. Да, когда от этого зависит твоя жизнь, экономить не стоит. Потом обратил внимание на две деревянные буквы «А», прислоненные к камню. «А» — это они будут мерить расстояние такими штуками. Только они почему-то разные, это заметно сразу. А почему эти измерители разные? Не удержался я от вопроса. Мы не знаем, в каких единицах указаны расстояния на картах. В Тарване 300 лет назад использовали ферны. Женщина указала на один из треугольников. Но составитель карт мог использовать и тарну. Эта мера была в королевстве магов перед самой войной. Так что мы приготовили и вторую мерку. Между ножек измерителей, как вы говорите, по два ферна или тарну, чтобы быстрее измерять расстояние. Я с сомнением посмотрел на эти мерки. Какие-то они не такие. А если расстояния указывались в какой-то другой мере расстояния и там ничего на два делить или умножать не надо? Женщина чуть пожала плечами. Мы проверили все карты, но не нашли ни единого намека, чем и как измерялось расстояние, так что все придется проверять на себе. Сначала попробуем пройти тропинку с одной меркой, потом с другой, пока не уткнемся в какую-нибудь ловушку. Мда, много они так нагуляются, если мерки окажутся неверными, а большую часть пятен маги просто не видят и обнаруживать не умеют. Я взял одну мерку, покрутил перед собой. Не, это какая-то маленькая. Взял другую, тоже покрутил, но это была слишком длинная. Далеко же мы зайдем с такими измерениями? Очень не хотелось раскрываться, но еще больше не хотелось начинать экспедицию со смертей. Как-то давно я наткнулся в этих местах на два трупа, которые уже сильно воняли. Рядом с ними валялась сумка, в которой было три палки. Сначала я даже не понял, что это такое. Потом-то сообразил, собрал ради интереса, и получилось нечто вроде ваших мерок. И расстояние между ножками было примерно. Я показал ладонь на уровне носа, примерно такое. Ух, как на меня посмотрели. Маги явно заподозрили меня в самом нехорошем, но очевидных вопросов про чужие компасы карту не последовало. Женщина вдруг вытащила из своей сумки линейку, подхватила меньшую мерку, поставила вертикально передо мной и замерила расстояние от верхней точки до моего носа. Что-то посчитала в уме. 1,68 м, сказала она, наконец, я не помню таких мер. Я лишь пожал плечами. Я и не говорил, что это что-то известное. Я тогда еще подумал, что странные какие-то землемеры. Вокруг никого, до ближайших поселений несколько дней пути, а они здесь что-то мерить собрались. Но им не повезло. Значит, мерка была неправильная? Ну, не знаю. Во всяком случае, внешне она выглядела почти так же, как и две ваши. Если вас интересует мое мнение, то хорошо бы сделать эту неправильную мерку. Проложим первый отрезок, начнем отмерять точки поворота разными мерками, а потом видно будет, куда же мы зашли и во что упремся. Женщина кивнула, сделала кому-то знак, и к нам сразу подошел один из магов. Женщина что-то негромко ему сказала, и маг ушел. Литина повернулась ко мне. «Как будем двигаться?» Я чуть удивился таким словам. «Так вы лучше меня все это знаете. Исходная точка есть, компас есть, карта есть. Указываете направление, второй человек ставит колышки на этой прямой». Потом измерили расстояние мерками, и от них пойдут новые отрезки маршрута. Ничего сложного. Литина чуть поджала губы. Я имела в виду безопасность. Так ничего нового я тоже не придумаю и не предложу. Встали, осмотрелись обычным магическим зрением, потом через очки Винары. Ну а потом неспешно вперед по намеченной линии. Мои люди будут идти с искателями магии, но и у вас они наверняка есть. Еще к нашим поясам будут привязаны длинные веревки, чтобы в случае чего тело можно было вытащить. Мы ходим парами, на некотором расстоянии друг за другом. За нами шагов через 20 идет солдат, прикрывая пару. Прошли 100 шагов, снова очки, снова неспешно вперед. Вот, в общем-то, и все. Может, Литина ждала от меня каких-то откровений, но откуда они у меня? Единственное мое преимущество перед остальными – мое цветное зрение, но мне совершенно не хочется превратиться в еще один магический артефакт, которым будут распоряжаться все, кому не лень. Пусть скажут спасибо, что за те годы, что я здесь, у магов появились очки Винара и Магоискатели, появлению которых я немного посодействовал. До этого маги вообще шли в земли как слепые котята, а теперь у них и карта готовая, и очки, и искатели, и даже я. Если и с такими исходными данными мы не сможем пройти в земли, то это будет полнейшее позорище. Литина, не дождавшись от меня новых идей, чуть вздохнула. «Тогда начнем, начнем», — кивнул я. «Ну не стоять же здесь вечно, ожидая чуда с небес». Литина достала из своей сумки довольно большой планшет, деревянную пластину, к которому был прикреплен лист бумаги с куском карты. Вдвоем с Короном они заново установили поустойчивее треногу с компасом, потом долго выверяли установку визира. «Все правильно, не хотелось бы сдохнуть на первых метрах из-за того, что небрежно настроили компас». Потом позвали нас с Антилой, и мы тоже долго всматривались вдаль, чтобы запомнить ориентир и конечную точку. Потом маги достали очки и стали смотреть в нужном направлении. А нам, заразы, очки никто и не думал предлагать. Пришлось доставать свою заначку. Быстренько объяснил Антиле, как надо с ними работать, тоже постоял, перещелкивая стекла. Наконец, все насмотрелись и ничего не увидели. Настало самое страшное, первый шаг в неизвестность. Я подозвал солдата, несшего наше снаряжение. Повязали веревки на пояса. Антила хотела, как обычно, пристроиться за моим плечом, но я ее остановил. «Пойдешь первый». Антила замерла. Сначала недоумение, потом взгляд стал какой-то нехороший. «Хочешь избавиться от меня?» Более дурацкого вопроса я и представить не мог, но все-таки смог улыбнуться. «Я хочу, чтобы твое имя заняло достойное место в череде имен твоих великих предков. Что бы с нами ни случилось потом, ты будешь первый, кто начнет открывать дорожки в земли». Антила задумалась на мгновение, потом ее взгляд смягчился. «К тому же, я буду идти за тобой, и у тебя будет поисковый артефакт. Да с такой поддержкой ты вообще должна не идти, а бегом бежать вперед, к открытиям». Вот теперь Антила улыбнулась. «А почему не ты первый? А кто из нас двоих боевой маг? Ты? А я так, только советчик». От таких слов Антила уже хмыкнула, с иронией глядя на меня. «К тому же, здесь не коридоры, очень страшные ловушки никто ставить не будет, а с обычными ловушками мы как-нибудь справимся или просто обойдем. Болтовня, конечно, но мне не хотелось привлекать еще больше внимания под взглядами трех десятков магов. Армейские и так про меня много знают, но не хотелось и перед остальными выпячивать свою предполагаемую крутизну и незаменимость. А так первый пойдет Антила, и для многих это будет хороший признак. Впереди боевой маг, у нее тоже снаряжение, что и у остальных. Тоже не гарантия защиты от всех опасностей земель, но хотя бы в пределах разведанной дорожки им будет спокойнее. Ну а кто сунется в сторону, так это его судьба, за них никто отвечать не будет. «Карнин», — позвал я солдата, который чаще других сопровождал нас с Антилой. Спокойный, явно побывавший не в одной переделке, он и сейчас нес наше снаряжение, искатель Антиле. Сам берешь из той кучи охапку кольев. Антила впереди, косит искателем траву, я за ней в 10 шагах. Ты идешь так, чтобы мог дотянуться до веревки Антилы. Только на мою не наступай. Карнин кивнул, что понял. Ну что, готовы? Оба кивнули, я считаю шаги. Через сотню будем делать остановку и ставить колышек. Тебе, Антила, самое главное, держать направление. Если искатель пискнул, сразу останавливаешься и отходишь назад. Ну тронулись. После этого было скучно и нудно. Антила размеренно качала искателем, я считал шаги. Через сотню остановились. Литина взмахами флажков показала, куда сдвинуть колышек. Карнин с усилием воткнул его в нужное место. Постояли, вытирая пот, водички попили. Огляделись через очки и снова вперед. После 5-го колышка заметили, что к нам движутся целых 5 человек. Литина с Короном, несущим треногу с компасом, а еще 3 мага изображали землемеров, каждый со своей меркой. Такую работу вполне можно было поручить и солдатам, но может дело в том, что не всякий солдат сможет быстро и без ошибок считать до сотни и больше, а в таком деле ошибки будут смертельны. Дошли до нашего колышка, Литина старательно записала, сколько каждый маг насчитал. Потом Литина, опираясь на уже проложенную линию, уточнила направление, и мы опять двинулись вперед. Опять скучная нудная работа, и даже Антила стала терять интерес. Ну да, жарко, пыльно, ничего не происходит. Даже кости, которые периодически попадались, уже не вызывали у нее интереса. Спокойно посмотрела, спокойно переступила. Мне тоже было скучно. Мы двигались к пятнам, но как-то странно, словно по касательной. Где-то невдалеке должен быть проход между пятнами, но я пока его не видел. Шли почти до обеда, но Литина дала команду остановиться только когда мы поставили уже 23-й колышек. Как она объяснила, теперь мы вернемся к камню, пообедаем, отдохнем, и только после этого начнем все сначала. На мой недоумевающий взгляд пояснила, что теперь надо заново все пересчитать, чтобы правильно отметить поворотные точки. Ну, наверное, правильно. Единственное, странно было чувствовать себя этаким подсобником в своеобразной археологической экспедиции. Ты ничего не решаешь, от тебя ничего не зависит. Сказали идти вон туда, идешь. Сказали стоять, стоишь где сказали. Это не трудно, просто необычно. У камня нас ждали. Почему-то Кенри, словно даже не встававшая со своего стула, а еще Дармин с Тахосом. При нашем приближении Кенри все-таки встала и подошла ближе. Поговорила с Литиной, потом и меня спросила. Ну, как там? Я невольно пожал плечами. Пока никак. Ловушки пока не обнаружили. Просто степи немного костей. Первый отрезок проложили. Сейчас пообедаем, передохнем. Потом Литина хочет заново все промерить и отметить поворотные точки. Тогда и поймем, какая из мерок правильная. Кенри чуть кивнула. Зря не рискуете. Да я и не собирался. А когда подошел к своим магам, те как раз разговаривали с Антилой. И судя по ее виду, она тоже жаловалась на скуку. Маги повернулись ко мне. «Для нас есть работа?» – неожиданно спросил Дармин. «Ну какая может быть работа на пустом участке?» Но Дармин с Тахосом всегда старались быть поближе ко мне. Может, им было интересно, может, еще что, но сидеть без дела им явно не нравится. Чем же их занять? Наклонившись над проплешиной чистой земли, я начал рисовать. Мы с Антилой прошли 23 раза по 100 шагов. У каждого колышка осматривались в очки, но пока ничего не увидели. Антила проверила полосу примерно в 4 шага. Прямая линия колышков идет посередине этой полосы. Эта дорожка будет очень важной для всей экспедиции, поэтому пройдите ее еще раз, расставляя новые колышки так, чтобы они были примерно посередине между старыми, то есть чтобы колышки стояли примерно через 50 шагов, и проверьте землю по сторонам, то есть вот ряд колышков, 2 шага в стороны от них проверила Антила, один проверяет еще 4 шага, второй еще 4, то есть получится по 10 шагов проверенной земли по сторонам от линии колышков, туда идете по правой стороне, обратно по левой, особой необходимости пока в этом нет, но если найдем дорожку, то народу туда гулять будет много, лучше не рисковать, и проверить все заранее. Я встал. Антила, отдай очки и искатель. Мы пока пообедаем, передохнем, а Дармин с Тахосом еще раз проверит дорожку. Свои очки я тоже отдал, и маги сразу отправились работать. Тоже постояли у камня, огляделись в очках и двинулись в сторону следующего колышка. Ну да, им проще, есть на что ориентироваться. После обеда и отдыха новый заход. Литина заново все промерила с одной из мерок, самой короткой, и точка поворота получилась примерно посередине уже пройденного участка. Показала нам новое направление, но метров через 500 мы наткнулись на желтое пятно. Довольно забавно было наблюдать за Антилой. Сначала она долго всматривалась в непонятное нечто, увиденное ею через очки, потом оглянулась на меня. Там-там, я тоже для вида взял ее очки, вторые остались у Дармина с Тахосом, тоже пощелкал стеклами. «Все правильно», кивнул я, мы нашли одну из ловушек земель, и что будем делать, как что, потихоньку подойдем и проверим, как наш поисковик на нее реагирует, получается, что эта мерка неправильная, ведет в ловушку, но проверить ее искателем нам ведь никто не мешает, Антила очень осторожно двинулась вперед, а последние метры вообще передвигалась чуть ли не по сантиметрам, появилось даже глупое желание громко рявкнуть или еще что резкое сделать, но она и так чуть не подпрыгнула, когда поисковик вдруг запиликал, замерла, медленно отошла назад, оглянулась на меня. «Попробуй пройти шагов на 10 влево и вправо». Антила снова надела очки, разглядывая, где здесь края пятна, потом двинулась влево, и вскоре послышалось пиу-пиу. Сдвинулась вправо, но там то же самое. Я, конечно, проверял поисковик на артефактах, заряжая их разными видами цветной энергии, но все равно порадовался, что хотя бы один вид пятен поисковик находит. Антила вернулась ко мне. Что будем делать? А что мы можем делать? Для начала запомни комбинацию стекол, через которую ты видишь эту ловушку, и потом проверяй ее в первую очередь. А мы вернемся к Литине и доложим, что наткнулись на ловушку и пройти здесь нельзя. Литина выслушала доклад спокойно, хотя и помрачнела. Ладно, попробуем точку со второй меркой. Результат был тот же самый, потому новая линия была всего лишь на полсотни метров дальше. На этот раз Антила действовала гораздо увереннее, не дергалась, и даже сама показала мне ближайшие границы пятна. Когда вернулись, Литина помрачнела еще больше, зато Дармин и Тахос, напросившиеся идти вместе с нами, попросили, чтобы я им разрешил сходить к пятну. Я отправил с ними Антилу, как уже опытную, а сам присел передохнуть. Все равно Литина отправилась назад к камню, чтобы проверить последнюю мерку со всей тщательностью. Маги вернулись почти одновременно, и мы цепочкой потянулись за Литиной, сосредоточенно считавшей мерки. Ну, если и в этот раз не получится, то тогда даже не знаю, куда можно будет выкинуть или засунуть найденные нами карты. В третий раз мы почти угадали, хотя линия проходила по самому краю пятна, и я запретил даже приближаться к нему. Постояли, осматриваясь. Слева желтое пятно, справа чуть дальше зеленое, как обычно и бывает. Проход между ним был, и довольно большой, шагов 100, и как раз параллельно нашей новой линии, но для этого надо было сдвинуться вправо шагов на 40, чтобы можно было безопасно пройти. Антила, поворачиваемся направо и делаем неспешные 40 шагов. Антила повернулась четко, как на плацу, и шаги отсчитывала почти в полный голос. Снова постояли, оглядываясь. Теперь идем вон на тот холмик. Шагов через 200 почти уперлись в красное пятно, но справа зеленое кончилось, и стал виден достаточно широкий проход между ним и красным пятном. Возвращаемся. Вернувшись, попросил лист бумаги с карандашом. Здесь первая ловушка, мы почти касались ее края, здесь вторая. Между ними есть проход, который идет как раз как нам нужно. Мы сдвинулись вправо на 40 шагов, и оказались почти ровно посередине прохода. А примерно через 200 шагов ловушка кончается, и можно идти вправо наискосок. Литина внимательно смотрела на мой рисунок, потом достала свой кусок карты. Все правильно. Примерно здесь должен быть поворот вправо наискосок. Она вдруг внимательно посмотрела на меня. Подойди к колышку, коснись пяткой и сделай 40 своих шагов. Это она так хочет узнать ошибку третьей мерки. Пришлось под внимательными взглядами трижды пройти эти 40 шагов, прежде чем Литина посчитала результат стабильным и надежным. Быстро перемерила расстояние первой меркой, потом долго считала на бумажке. Наконец, сказала, нужно увеличить третью мерку на 8 сантиметров. Странно как-то, плюс 8 сантиметров, это почти точный мой рост, но никак не та мерка, которую я нашел рядом с теми трупами. А это почему? Или это и есть секрет ключ карт, в которых расстояния указаны в росте человека, составлявшего карты? Но тогда эти старые карты и новую, которую я тогда нашел, составляли разные люди. Но тогда почему принцип шифрования один и тот же? Или это делали при копировании карт с какой-нибудь более древней, и каждый раз ключ был другой? А, чего себе голову забивать, со временем может и разберутся. Маги, между тем, быстро переделывали мерку. Разобрали одну старую, прожгли новые дырки, заново собрали. Литина осмотрела мерку, проверила размер, потом задумчиво посмотрел на меня. Ну что, попробуем еще раз. Я только кивнул. Идти не очень далеко. Антила теперь вела себя как настоящий покоритель диких земель, так почему бы и нет. А то ведь если не проверим, ведь спать не сможем. На этот раз получилось почти легко и просто. И направление верное, и расстояние правильное. Легко прошли проход. Дармин с Тахосом проверили обочины. Литина посчитала точку поворота, прошли и зеленое пятно, а дорожка повернула на север. Отдельные пятна виднелись, но не очень близко, и теперь поход стал представляться легкой прогулкой. Можно было возвращаться, а то уже начало вечереть. Кенри все так же ждала у камня, но увидев нас, словно обмякла. Литина докладывала свое, показала на карте, куда успели дойти. Кенри кивала, но почему-то больше посматривала на меня. «Ну а ты что скажешь?» – вдруг спросила она меня. «Да в общем-то, карта пока не врет. С меркой разобрались, а идти по карте достаточно легко. Даже с нашей скоростью, думаю, дня за три дойти до конечной точки можно. Не торопитесь, качнула головой Кенри, чтобы люди не гибли, если вы что-то просмотрите или пропустите, я ввожу правило 2 дней. Вы можете идти как считаете нужным, но остальные будут заходить на тропинку только если в течение 2 дней с вами ничего не случилось. Так нам же колышки будут нужны, много колышков. Продукты будут нужны, кто их нам привезет, можете взять из своих 5 человек, они будут на лошадях доставлять вам продукты и колышки. Когда вы доберетесь до конечной точки, и через 2 дня с вами все будет нормально, тогда и остальные зайдут. Так это же будет дней через 5-7, ничего, мы не торопимся. Пока запасы будем делать, те же колышки готовить, а через 5 дней, если ничего страшного не случится, большая часть людей начнет переход к следующей дорожке. Здесь останутся только те, которые будут непосредственно заниматься исследованиями. Ну ладно, мое дело телячье. Повернулся уходить, как Кенри вдруг спросила: Ленард, а откуда появилась 3-я мерка? Ну, замялся я от неудобного вопроса, я как-то видел нечто подобное, и она показалась мне другой, не такой как те, что госпожа Литина приготовила. Ну, я сказал, и она решила сделать похожую. На всякий случай, наверное. А когда 1-я и 2-я не подошли, попробовали с 3-й. Она почти подошла, но ее все равно пришлось увеличить на 8 сантиметров. Это госпожа Литина высчитала, на всякий случай уточнил я, вот, в общем-то, и все. Ну а потом была только скучная работа. Литина уверенно прокладывала маршрут, мы сразу 2 парами проверяли дорожку, останавливаясь каждые 100 шагов осмотреться по сторонам. После 1-го пояса пятен было не так уж и много, да и те не так близко. Что интересно, Антила научилась видеть не только желтые и зеленые, но и красные пятна, и очень этим гордилась. 5 наших солдат постоянно сновали по дорожке, подвозя колья и продукты. Обратно в общий лагерь мы уже не возвращались, готовя еду прямо в степи. Через 2 дней добрались и до обозначенной долинки. Все как обычно, относительно ровное место, примерно 1 км на 1 км, ограниченное редкой цепочкой холмов. 2 проходов были перекрыты пятнами, но мы туда не полезли. Прошлись по периметру, понаставили кольев, обозначая безопасные границы, и этим ограничились. По правилу Кенри, мы должны были пробыть здесь 2 дня, и если за это время не сдохнем, гонец сообщит об этом в основной лагерь. Еще день, чтобы приехали из лагеря, так что у нас образовалось 4 дня вынужденного безделья, но никто, кроме меня, об этом не жалел. Мне привезли большой тент, растянули на кольях, и я валялся под ним на травке, присматривая за остальными. А эти самые остальные с огромным интересом обследовали новое место. Маги ходили с искателями, на всякий случай, и быстро насобирали несколько горстей всякой бижутерии с остатками магии. В основном, с простенькими защитными заклинаниями, но все-таки. У Антилы на поясе появился симпатичный нож. Солдаты, спросив моего разрешения, тоже с большим интересом обследовали поле. Наверное, тоже что-то находили, но сколько и чего оседало в их карманах, меня не интересовало. Для меня это было просто поле боя, и я не видел здесь для себя ничего интересного. Мне этой добычи мало, а для простых солдат даже много. В конце концов, это можно считать их премией за риск, потому что они не видели магию, и действовали на полном доверии к нам, магам. К тому же, эти солдаты подчиняются только мне, и совершенно не обязаны отчитываться перед той же Кенри. Есть еще Тахос, но я точно не полезу разбираться, что и как они будут между собой делить. Сами разберутся. На 4-й день приехала Кенри с небольшим сопровождением. 3 магов, 5 солдат. Наверное, именно они будут обследовать это место. Может, историки, может, еще кто. Кенри прошлась по полю, ей показали, что мы успели найти, и на этом инспекция кончилась. Особых богатств здесь не было, и ценность дорожки заключалась лишь в том, что она была относительно безопасна, и с нее можно было исследовать большую площадь. Разумеется, на свой страх и риск. Ну а мы вернулись в основной лагерь. Правда, отдохнуть не получилось. Нас уже ждали, и как только мы вернулись, лагерь сразу снялся, и мы поехали к следующей дорожке. 2 дня до следующего камня, 2 дня по дорожке, 3 дня на очередном поле боя, возврат в лагерь и переход к следующему камню. Мне было скучно, и на 3-й дорожке я начал отключать пятна, находящиеся поблизости. Мне так было спокойнее за своих магов, но их это напрягало еще больше. Непонятные повороты дорожки, при этом никаких пятен на ней не видели. И что можно после этого подумать? Только то, что здесь какие-то особые пятна, и дисциплина была строжайшая. Никто не хотел влезть в непонятное нечто, а на четвертой дорожке я вообще убирал все пятна, до которых мог дотянуться. Оказалось, что это почти 500 метров, и на таком расстоянии в очках маги ничего еще не видели. Хитрость была в том, что посылать приказ надо было тонким лучом белой энергии, но ничего, хотя бы потренировался. Все было уже привычно, пока не добрались до очередного поля боя. Маги отправились обозначать периметр, а я решил забраться на ближайший холм, осмотреть окрестности. Забрался, осмотрелся, а потом сел, потому что вид был очень уж волнительный для меня. Примерно в паре километров слева виднелись полузасыпанные развалины какого-то городка, но не это было главным. Главным была довольно ровная полоса земли, и местами виднелись открытые участки, покрытые каменными плитами. Неужели остатки дороги во время своих путешествий я уже натыкался на такие участки старых дорог, но тогда они мне были безразличны. А вот сейчас, когда я столько думал о дороге через земли, где ее прокладывать, как потом легализовать, эта неожиданно найденная дорога была словно знак судьбы, решая все проблемы. И ведь как специально шла куда-то на северо-восток, как раз в нужном мне направлении. Дорожку сюда я почистил хорошо, и там сейчас безопасный коридор почти в километр шириной. Кое-где подровнять землю, и получится вполне нормальная степная дорога. Здесь будет заходить в долинку, потом по краю вдоль холмов. Вон там расширить и выровнять проход между холмами, и получится хороший выезд на новую дорогу. А по ней, маги, заметив мое отсутствие, предпочли вернуться. Подошли, тоже осмотрелись. И что случилось? Почти сразу спросил Антила. Господа маги, хотите войти в историю как первооткрыватели земель? Ответом стали недоумевающие взгляды. Антила даже села рядом, с беспокойством глядя на меня. А их что, еще не открыли? Я лишь усмехнулся и показал рукой в нужном направлении. Что ты там видишь? Все маги стали всматриваться, но первой ответила Антила. Ничего не вижу. Степь и степь, ничего особенного. Развалины слева гораздо интереснее. Развалины, это просто развалины, а прямо ты видишь остатки дороги. Антила снова долго всматривалась вдаль. И что, а то, улыбнулся я, что у нее покрытие из камня, и она идет на северо-восток. Это важно? Осторожно спросила Антила. Очень. Последний год я искал карты с дорогой, по которой можно было бы пройти сквозь земли и выйти в северные королевства. И вот мы наткнулись на дорогу, которая явно была важной, раз ее покрыли камнем, и она идет в нужном направлении. Все снова стали всматриваться вдаль. И ты хочешь идти по ней без карты, без ничего? Да может она кончится где-нибудь за ближайшим холмом. И что, мы теперь знаем, что хорошие дороги здесь были, можем по ним пройти, а если каменные дороги кончатся, что помешает нам проложить новую, удобную? Нас четверо магов, есть очки-искатели, и даже запас кольев где-то в повозках лежит. Это будет страшно. Я снова улыбнулся. И это говорит боевой маг, который первым прошел уже 4 дорожки в эти самые земли. Антила нахмурилась. Все равно страшно. Это не 3-4 дня, после чего можно вернуться в лагерь. Тут как бы не месяц будет в одну только сторону. Кенри разрешения не даст, за нами никто не поедет, и если с нами что-то случится, то искать и хоронить нас никто не будет. Значит, останешься в лагере? Еще чего. Пусть и страшно, но от такого дела не отказываются. Тахос, твои солдаты не испугаются идти еще дальше в земли? Маг лишь пожал плечами. Твои победы или смерть будут и нашими победами или смертью. Тахос вдруг улыбнулся. Солдатам начинает нравиться идти за тобой, и в карманах у некоторых стало довольно сильно позвякивать. Как бы ни начали тянуть жребий, кому идти первым? Дармин только кивнул, словно подтверждая слова. «Ну что ж», — сказал я, вставая, — «пойдем посмотрим на дорогу, а то может там и нет ничего, а мы тут уже собрались с жизнью прощаться, там и решим, дорога». Теперь стало даже интереснее, ведь мы шли вперед без всяких указателей и карт. Я, разумеется, уже посмотрел вокруг, убрал одно пятно, которое могло нам помешать, но все остальное мы делали по выработанным правилам. Сначала постояли, все осмотрели через очки, потом двинулись привычными двойками. Антила впереди, я за ней, потом со сдвигом Дармин с Тахосом. Это чтобы сразу делать дорожку, по которой может проехать даже повозка. Каждые 200 шагов новая остановка, осмотреться, и снова вперед. До дороги добрались довольно быстро, всего за час. Снова долго осматривались, потом каждый колупнул пальцами покрытие дороги. Да, каменные плиты. Да, идет на северо-восток. Большая часть дороги уже покрылась нанесенной ветром землей, заросла травой. Антила, ты можешь как-нибудь аккуратно сдуть землю с дороги? Спросил я. Антила чуть подумала, потом встала на колени и запустила одну из вариаций воздушного лезвия, но не ударную, а как бы что-то вроде сильного потока воздуха, как из компрессора. Получилось даже забавно, край земляного пирога стал подниматься, изображая встающего на дыбы земляного дракона, а потом вдруг стал заворачиваться рулоном. И так это быстро, аккуратно. Метров через 20 антила чуть сменила направление, и огромный рулон земли откатился в сторону, открывая почти чистые плиты. Мда, осталось только помыть для полного счастья. Я-то сказал это в задумчивости, но Дармин воспринял мои слова как приказ. Тоже простенькое заклинание, по действию похоже на очень широкую струю Керхера, мойка высокого давления, и дорога перед нами даже заблестела. Мы погуляли, присматриваясь к открывшемуся участку. Вглубь дырки сверлить не стали, но сверху покрытие состояло из каменных плит размерами примерно 1 на 2, и в ширину дорога получалась 5 метров. Очень даже кучеряво для дороги в степи. На такой дороге спокойно можно ездить в 2 ряда. Поверхность плит чуть шершавая, и даже были заметны колеи глубиной в 2 сантиметра. Не очень явные, словно размытые, но очень напоминающие колеи, которые на дорогах земли образуются от шипованной резины. Здесь ничего подобного нет, но колеи могли накатать телеги. Только вот за сколько лет, даже представления об этом нет. Но по местным меркам это точно дорога федерального уровня. Осмелев, прошли по дороге 2 километра. Разумеется, со всеми положенными остановками, осмотрами через очки, с использованием искателей. В общем-то, не так уж и страшно. Дорога пропадала на десятки, а то и на сотни метров под наносами земли, но общее направление было понятно, так что двигаться можно было без напряга. Когда сомневались, антила сдувала несколько метров земли, и можно было скорректировать направление. Дальше не пошли, а то уже начинало вечереть, а нам еще возвращаться, да идти без привычной цепочки кольев было страшновато даже мне. Что уж говорить про остальных. Все привыкли, что безопасной земли только с десяток шагов, и ступить куда-то в сторону очень бы не хотелось, так что решили вернуться. В лагере все уселись у костра, ожидая ужин, а я отправился к Литине. Та тоже сидела у костерка, в задумчивости глядя на огонь. Подойдя, без разрешения уселся рядом. «Можно мне лист бумаги и карандаш?» Литина покосилась на меня, но молча сходила в палатку, а вернувшись, также молча протянула мне планшет с приколотым листом бумаги. Я пристроил его на коленях и начал рисовать. Вот так мы заходили. Вот наше поле, здесь и здесь холмы. Я решил осмотреться, забрался на этот холм. Вот здесь слева старые развалины какого-то поселения, а вот здесь. Я прочертил извилистую линию, мы нашли старую дорогу, покрытую каменными плитами. Мы прошли по ней 1000 шагов, но она не кончается, и идет куда-то на северо-восток. Внимательно разглядывающая рисунок Литина покосилась на меня. К чему ты ведешь? Если коротко, то я хочу со своей группой исследовать эту дорогу. У нас задание пройти по дорожке, дойти до этого поля и убедиться, что это безопасно. Это у вас такое задание, возразил я, а я всего лишь советник, и даю советы тем, кто о них попросит. И происходит это крайне редко. Нам все равно сидеть здесь еще 3 или даже 4. И за это время мы можем посмотреть достаточно далеко. Литина чуть вздохнула. Я тебе не начальник, так что не запретить, не разрешить это не могу. Я чуть замялся. Да я, в общем-то, другое попросить хотел. И чем я могу помочь? Чуть улыбнулся Литина. Ну, во-первых, я хочу забрать с собой весь запас кольев, которые у нас остались. Все равно надо как-то новую дорожку отмечать. Забирай, легко согласилась Магиня. Второе, хочу забрать у вас все продукты, оставив запас только на 4 дня. К тому времени Кенри приедет и что-нибудь привезет. Или вы сами уедете в основной лагерь. Даже пешком это всего 1 день. Литина задумалась, но все-таки кивнула. И еще хотел попросить у вас запас бумаги и карандашей. Мерить расстояние мы пока не будем, но можем хотя бы зарисовывать основные ориентиры или условные карты местности. В самом плохом случае отправим одного из солдат к вам, чтобы он хотя бы спас карты. Литина прищурилась. Это ты так к возможной смерти готовишься или просто подлизываешься? Я невольно задумался. Наверное, и то, и другое. Дорога хоть и с каменным покрытием, но местами виляет достаточно сильно, так что отмечать на карте углы и расстояния просто замучаемся. Пока ничего лучше, кроме как отмечать дорогу колышками, я не придумал. А будут наброски планов местности, их проще будет свести в карту. Мне почему-то кажется, что по этой дороге мы сможем пройти достаточно далеко. То есть бумага тебе не для завещания или последних писем твоей группы. Еще чего, даже обиделся я, кому было надо, те, наверное, еще в Сенатоне все, что нужно, написали. Могиня снова сходила в палатку и вернулась с пачкой бумаги и пеналом для карандашей. Протянула их мне, и вдруг улыбнулась по-доброму. Честно говоря, я сама написала письма и завещания еще дома, потому что не очень верила, что мы сможем найти эти дорожки и пройти по ним. Но мы уже четвертую прошли, а ты снова рвешься куда-то вдаль. Может, это боги тебя берегут? Летина убрала улыбку и спросила уже строгим голосом: ты хоть умеешь рисовать карты? Ну, читать я их умею, значит, и нарисовать что-нибудь смогу. К тому же, со мной еще трое боевых магов, так что хоть что-нибудь изобразим. Летина только головой качнула. Видно, ее мнение об образованности других магов в картографии было крайне нелестным. Ладно, там видно будет. Присылайте свои наброски при первой же возможности, а я постараюсь свести их вместе. И удачи тебе. Когда вернулся к своим, все сидели у костров и ужинали. Мне тоже сунули в руки тарелку с кашей. Утолив голод, я начал раздавать указания. Значит так, завтра идем по дороге, и это решено окончательно. Я поговорил с Литиной, и она отдает нам все колья. Еще отдадут все излишки продуктов, оставив себе только на 4 дня. Мы берем с собой всю пятерку наших солдат, которые повезут на лошадях колья и продукты, а ты, Тахос, возвращаешься в основной лагерь. Там забираешь все повозки, в которых у нас запасы кольев и продуктов, и будешь нас догонять. Ну и будешь равнять землю, если дорога будет не очень хорошая для повозок. И да, попроси Кенри, чтобы она тоже отдала тебе все запасы кольев и продуктов, сколько сможет. Это сейчас тоже все на повозках, чтобы ехать к следующей дорожке, так что если не хватит твоих солдат, попроси у военных или у вашего отдельного отряда. И да, попроси Кенри срочно заказать еще хотя бы 10 тысяч кольев. Если откажется, отправь пару своих солдат, чтобы те закупали колья с флажками где только можно и у кого только можно. А зачем нам столько кольев? Тут же спросил Антила. Потому что здесь у нас от силы 200, и этого хватит на день или в лучшем случае на два. Так это же, неуверенно протянул Антила. Я слышал предположение, что древние маги ловушки ставили сплошной полосой только на границах, чтобы войска, идущие из других королевств, сразу начинали болеть, умирать, и с ними было легче справиться. Мне кажется, мы этот пояс прошли, а внутри королевства ставить ловушки особого смысла не было. Вот ты, как боевик, где бы стала их ставить? Ну, перед укреплениями и в тех местах, которые обойти нельзя. Все правильно. Это подходы к водопоям, отдельные поместья, колодцы, входы в города. Оставить одиночные ловушки на дороге посреди степи смысла просто нет, ее спокойно можно обойти. Так что мы можем осматриваться через 200 шагов и двигаться со скоростью неспешно гуляющего человека. И если идти целый день, то можно пройти 1020 шагов. Как раз наши 200 кольев, так что придется ставить их пореже, если дорога будет идти прямо. Наверное, придется делать сбоку от дороги какие-нибудь валики или небольшие канавы. Например, только справа, чтобы не заплутать. И еще, теперь будем двигаться по-другому. Двое с искателями будут идти шагах в 30 справа и слева от дороги. Третий идет по самой дороге, чуть отстав. Такая идея пришла мне в голову только что, я ждал возражений, но остальные долго молчали, пытаясь переварить то, что я сказал. Наконец, Антила отмерла. Ленард, ты своими идеями точно нас в могилу загонишь. До этого мы шли след в след, всего боялись, и вдруг ты хочешь и растопырить нас как пальцы, в то время как раньше мы действовали как единый кулак, как стилет, если можно так сказать. Мужчины промолчали, но тоже явно хотели задать тот же вопрос. Я кивнул, соглашаясь с Антилой. Все правильно говоришь. Раньше мы шли по дорожке, о которой на карте все было указано точно, ни шагу в сторону, а теперь мы пойдем по неизвестной дороге, которая может стать очень оживленной, если у нас получится. Люди будут ездить, но им надо будет время от времени останавливаться, готовить еду, пасти лошадей и прочее. Спать, в конце концов, и узкой дороги им будет мало. Вот я подумал, что нам надо расширить безопасную зону, на которой люди смогут остановиться и передохнуть. Да какая же она может быть безопасной, если мы будем на расстоянии 50 или даже 70 шагов друг от друга, да это же будет все равно, что искать врага в стоге сена, тыкая в стог короткими спицами, да еще и с разных сторон стога. Все верно, кивнул я, если не учитывать один интересный нюанс. Я читал отчеты разных экспедиций за последние годы, когда уже появились очки Винары, и те ловушки, которые смогли обнаружить, описаны достаточно подробно. Так вот, почти все ловушки представляли из себя нечто вроде овала длиной 200-300 шагов, и не менее 100 шагов в ширину. Для перекрытия границы это как раз самая удобная форма, наверное, а вот на дорогу ставить такую ловушку просто бессмысленно. Хоть вдоль, хоть поперек. Если что и будет, то где-то сбоку от дороги, на каком-нибудь съезде к водопою или еще чему-нибудь привлекательному. Ну, мы уже говорили об этом. Так что хотя бы один из боковых магов в любом случае обнаружит ловушку, и тогда можно будет поточнее узнать ее размер и обозначить кольями. А если древние специально для тебя поставили ловушку как раз размерами по ширине дороги? Негромко спросил Антила. А очки нам зачем? У боковых есть искатели, они обезопасят себя. Еще у одного из них будут очки. Ну и у центрального всегда будут очки, чтобы он постоянно оглядывался по сторонам. Но если хочешь, в центре всегда буду я. К тому же, центральному не надо искатель таскать. Антила не поддалась на провокацию и не возмутилась. И даже не улыбнулась. Ленард, скажи честно, ты что-то знаешь этакое? Я лишь пожал плечами. Могу лишь повторить то, что читал в отчетах разных экспедиций, слышал от магов, ездивших в такие экспедиции. К тому же, вы все за эти дни сами видели ловушки, так что имейте представление об их размерах. Можно их пропустить, разойдясь на 70 или 80 шагов. Маги сидели в задумчивости, но пока не спорили. А если мы все-таки наткнемся на ловушки, которые не увидим через очки и не сможем обнаружить их искателями? И такое может быть, кивнул я, единственный почти надежный способ, о котором я слышал, это прокладывать дорогу с помощью кроликов. Привязывают их на поводок и отправляют гулять. Если не сдохли за день, то продвигаются на 50 шагов вперед. Почти безопасно, но на проверку дороги таким способом нам не хватит и жизни. Мне это не подходит. Я понимаю, что это будет страшно, но завтра я пойду вперед в любом случае. Так нам не обязательно торопиться, вдруг заговорил Дармин. Мы же можем проверить дорогу как привыкли, а уж потом, не спеша, проверять и обочины. У ловушек земель есть нехорошая черта, они могут ползать. Не очень далеко, я слышал о 50 шагах, но могут. Каким-то образом они чувствуют, что мимо них начинают ходить люди, и после этого словно разбухают, приближаясь к новой дорожке. Вот и представьте, мы прошли, прижимаясь друг к другу, по этой дороге начинают ездить люди, и к дороге поползут ловушки. По сути, не проверив обочины, мы словно сами отправим людей на смерть. Маги молчали, задумавшись, и я закончил негромко: думайте, у вас ночь впереди. Завтра я в любом случае пойду вперед, с вами или один. Хотя бы узнаю, куда ведет эта дорога. Маги не ответили, продолжая смотреть в огонь. Да уж, выбор я им предложил очень тяжелый. Не было бы у меня цветного зрения, сам бы крепко задумался, стоит ли ввязываться в подобную авантюру. Долго не мог заснуть, перебирая разговор. Да, не очень хорошо поговорили, а что еще я мог сказать? Да, маги готовы были сопровождать меня в гиблые места, защищать от возможных опасностей, но там опасности то ли будут, то ли нет, да и длилось это недолго. Хуже стало, когда начали ходить по дорожкам. Тоже страшно, но хотя бы была карта, надежда на благополучный исход. Они бы и по дороге пошли за мной, если бы порядок продвижения остался прежний. Я впереди, остальные за мной. Вроде как прикрывают и вытащат, если что случится. А вот предложенный мной вариант идти растопыренными пальцами ставит магов в положение одиночек, идущих в неизвестность. А это очень страшно.